еще светлее. Теперь Рэмбо различал предметы на расстоянии 10 футов. 15, 20. Он выбежал из леса на поляну ярдов 50 шириной и остановился. По спине побежали мурашки. Испугавшись открытого пространства, он хотел снова вернуться в лес. Но Коу уже преодолел почти треть поляны, и ему пришлось побежать следом. И вдруг, к великому своему ужасу, Рэмбо услышал шум приближающегося вертолета. Он закричал Коу, чтобы она вернулась, но она не послушалась и была уже на середине поляны. Он изо всех сил бросился к ней. Вертолет уже был там. Мощный столб рыжего огня ударил по поляне. «Господи!» — подумал Рэмбо. «У него дракон!» Направляя машину в сторону поляны, Яшин не отрывал взгляд от двух беглецов, один из которых был, несомненно, американцем. Он так тщательно прицеливался, что от волнения непроизвольно прикусил нижнюю губу. Но тут вспомнил, что вместо зубов у него из десен торчало лишь несколько обломков. Злость с новой силой захлестнула его, и он в бешенстве нажал на гашетку дракона. Яшин недаром ждал беглецов у входа в долину. Теперь он отомстит американцу за все. «Дракон!» Рэмбо уже доводилось видеть его в действии, но сколько бы он ни сталкивался с драконом, никак не мог привыкнуть к его страшной разрушительной мощи. Страх гнал Рэмбо к Коу. Справа его окатило волной земли. Господи, грохот стоял невообразимый. Дракон — одно из последних достижений военной техники. Выплевывает 6000 зарядов в минуту. 6000! Инженеры-конструкторы позаботились не только о сверхубойной силе оружия, но и об эффекте. Каждый пятый заряд трассирующий. Во время стрельбы дракона создавалось впечатление, что он выдавал сплошную струю огня. Вместо обычного пулеметного треска дракон издавал дикий рев. Видимо, именно из-за этого рева и огня солдаты и прозвали это оружие драконом. Поляна на глазах превращалась в сплошное месиво пыли и огня. Коу, словно ничего не замечая, продолжала бежать. Рэмбо догнал ее, и они метнулись к ближайшим деревьям на другой стороне поляны. Вертолет сделал очень крутой разворот и с ревом устремился к тому месту, где только что скрылись беглецы. Впереди загорелись деревья, огненный столб совсем рядом разрушал и сжигал все на своем пути. Рэмбо все дальше и дальше уходил в лес, и вдруг он понял, что Коу больше нет рядом. В ужасе представил, что она лежит среди кустов, а, возможно, и на открытом месте, развернулся и помчался назад. «Скорей, скорей! Только бы успеть до следующего захода до вертолета! Только бы успеть!» Он приблизился к Коу и увидел кровь и глубокую рану в спине. Закинув колчан и лук за спину, Рэмбо осторожно поднял ее на руки. «Бежать, бежать! Надо успеть спрятать ее от этого ужасного дракона!» Он в отчаянии бросился в лес, и почти в то же мгновение сзади ударил мощный столб огня. Пули пролетели мимо, но сильная взрывная волна подбросила его. Рэмбо выставил локти, чтобы не рухнуть на Коу и не придавить ее своим телом. Не вставая, он поволок ее дальше, в лес. Грязь прилипала к телу, по рукам текла кровь, но все же он успел утащить Коу в самые заросли. Но здесь даже дракон уже не сможет их достать. Коу приоткрыла глаза. «Рэмбо, ты молодец!» Он начал трясти ее, пытаясь привести в чувство. «Не Рэмбо, а Джон. Меня зовут Джон». Глаза Коу подернулись туманом. «Мне не больно. Совсем не больно. Почему, а?» Он почувствовал, как ее тело обмякло. «Ты хороший парень, Джон. Отличный парень. Ты меня не забудешь. Никогда». Рэмбо заплакал. Коу вдруг потяжелело. Он уже столько раз держал на руках умирающих солдат, что сразу понял — это смерть. Из груди его вырвался отчаянный горестный крик. «Неужели вы думаете, что запугаете меня, полковник?» Траутман возбужденно ходил взад-вперед по кабинету и сердито смотрел на Мердока, который перечитывал донесение. «Я хочу, чтобы спасательная команда была готова к вылету через час», — сказал Траутман. «Вы хотите?» Мердок поднял голову. Он как будто не верил своим ушам. «Полковник, Вы рискуете своей карьерой и репутацией.